Все вещи проявляют признаки своего существования, а потом возвращаются туда, откуда они вышли. Взгляните на предметы, некогда красивые. Каждый возвращается к своим истокам. Это означает воссоединение предмета со своей судьбой, воссоединение всего сущего со своим извечным уделом. Мы называем вечностью. Лао Цзы. Глава 22. Международный аэропорт в Лос-Анджелесе. Август 1983. Нора Барт вошла в автобус С, нашла местечко у окна недалеко от кабины водителя, скинула туфли и стала массировать ноги. Она по-прежнему чувствовала себя отвратительно. Ее измучил полет, в горле першило, голова кружилась от перкодана, препарата, немного ослаблявшего боль от побоев, которые нанес ей якуза в Нью-Йорке. Хотя этот препарат вызвал у нее тошноту и озноб, но все-таки, слава Создателю, она осталась жива. Чего нельзя было сказать о Молли Джиньюаре. Нынешняя поездка на автобусе не доставила Норе никакого удовольствия, не говоря уже о том, что было всего 8:30 утра, а ее желудок сжимался от голода. Она уже провела целый час в здании аэропорта, когда выяснилось, что среди багажа не оказалось ее новой сумки от Луи Виттона, которую она купила в аэропорту Кеннеди перед отлетом в Лос-Анджелес. Но еще более она жалела покупки, которые находились в злополучной сумке. Две пары новых туфель, свитер ценой в $800, который ей достался на распродаже всего за 300, и плеер Sony с великолепными стереофоническими наушниками. Служащие авиакомпании долго извинялись, но это отнюдь не могло заменить потерянной сумки. Поездка на автобусе не способствовала улучшению настроения, поскольку ей до этого уже приходилось путешествовать с Виктором по маршруту С. Ей было необходимо добраться до автомобильной стоянки аэропорта, а это означало новую потерю времени. Здание аэропорта образовывали гигантский полукруг, и автобус маршрута С останавливался буквально перед каждым из них, впуская и высаживая пассажиров до тех пор, пока, наконец, не подходил к огромному паркингу, уходившему под землю на несколько этажей. Не самая быстрая езда, далеко не самая. Вряд ли Нора Барт доберется туда раньше 9 часов. Потом ей предстояло 1,5 часа вести машину по скоростной автостраде «Пасифик» до дома Виктора на Малибу-Бич, где она собиралась прихватить кое-что из одежды, и автомобиль Виктора. Потом его автомобилем она пользоваться не станет, у нее уже созрел план, что делать с ним дальше». В аэропорту Кеннеди она купила себе билет на самолет до Торонто. Вылет должен был состояться сегодня вечером из аэропорта в Лос-Анджелесе. Всего за несколько часов ей нужно было упаковать вещички, продать свою машину и доехать на машине Виктора до аэропорта. Сколько времени она пробудет в Канаде? Месяц или больше? На этот вопрос ответить сейчас она не могла. Единственное, что она знала наверняка, так это то, что от Нью-Йорка у нее осталось очень неприятное впечатление, особенно после того, как ее там избили. Именно после этого она решила, что если выживет, исполнив свою роль в маленькой пьеске, которую для нее сочинили ребята из Якузы.